Глава вторая. Магазин теней, лунный свет. Магазин теней, лунный свет располагался в двухэтажном здании, стены которого были увиты плющом. Раньше в этом доме был магазинчик всякой всячины, но из-за мрачной атмосферы посетители обходили его стороной. Поговаривали, что седовласая старушка-хозяйка все время бродит в поисках бесполезных вещей, вроде облупленных тарелок, кукол без рук или часов без стрелок. Дети считали, что в магазине водятся призраки. В прошлом году на его месте появился магазин теней «Лунный свет». Вывеску сменили, но атмосфера оставалась по-прежнему мрачной. Если бы Джао не видел тень-призрак, то не стал бы входить в этот магазин. Дрожащими руками он толкнул дверь. Скрип старых петель прозвучал неожиданно громко. «Извините, здесь кто-нибудь есть?» — с трудом выдавил Джао. Но никаких следов человеческого присутствия не было. «Кто-нибудь!» Джао тихонько ступил через порог магазина. Как только он вошел, взгляд уперся в растение значительно выше самого Джао в большом цветочном горшке. Свешивающиеся длинные листья закрывали обзор, словно занавески. Когда Джао раздвинул их и прошел внутрь, перед ним открылось удивительное зрелище. Он думал, что в магазине будет темно, но помещение оказалось залитым ярким светом. Вдоль стен стояли большие витрины, и на каждой полке выстроились ряды красивых стеклянных бутылочек. А внутри них виднелось что-то вроде теней. На первый взгляд они походили на скомканные черные пакетики, но если присмотреться, можно было заметить, что они разные. Вьюнок, зонтик, снеговик, карандаш и многое другое. Приглядевшись еще внимательнее, Джео увидел, что и цвета их немного отличаются. Тень снеговика отливала голубым, тень зонтика — розовым, а тень вьюнка — фиолетовым. Удивительно. А я-то думал, что все тени черные. Может, их просто вырезали из бумаги и вставили в бутылочки? Не могут же эти тени быть настоящими? Вдруг откуда-то послышался шепот. Джео так увлекся стеклянными бутылочками, что забыл, зачем вообще вошел в этот магазин. Шепот доносился из-за двери за кассовой стойкой. На стене висела табличка: «Всем, кроме теней, вход запрещен». Джео одолело жгучее любопытство, и он уже собирался было подойти к кассе, но в то же мгновение раздался крик: «Всем, кроме теней, вход запрещен!» И кто-то подбежал к стойке. Это оказалась девочка, одетая в комбинезон, ростом немного выше Джео, с длинными вьющимися волосами. Ее звали Пэк Сахи, и она училась в пятом классе младшей школы Хэнмури. «Ты что, не видишь табличку? Разве ты тень?» «Нет». «Так почему подглядываешь?» Накинулась на мальчика Сахи, уставившись на него огромными глазами. Джео был уверен, что встретит здесь седую старушку, поэтому появление Сахи его удивило. А ведь если разобраться, когда по школе поползли слухи о тени-призраке, именно Сахи развеяла их, сказав, что глупо верить в эти детские выдумки. Хотя ситуация и показалась Джао странной, суровый вид Сахи охладил его пыл. «Прости, вошел по ошибке». Когда Джао уже собрался выйти из магазина, Сахи торопливо спросила: «Ты ведь что-то видел, да?» «А? Нет, «Ничего такого. Если будешь врать, не сможешь выйти отсюда!» Припугнула мальчика Сахи, шагнув к нему. Не выдержав ее напора, Джоу быстро выдал правду. Видел, как от почтового ящика на детской площадке оторвалась тень. «Говоришь, видел, как оторвалась тень?» Сахи слегка поморщилась. Кажется, она что-то знала о тенях. «Угу. Но почему ты пришел сюда? Какое отношение к магазину имеет почтовый ящик?» Сахи явно пыталась выкрутиться. Ее замешательство было очевидным. Почувствовав, что она лукавит, Джоу решил ее проверить. «Это ведь магазин теней. Вот я и подумал, может быть, тень почтового ящика здесь? Я бы ее купил». «Ох!» Когда Джоу услышал вздох Сахи, глаза у него удивленно округлились. Вздохнула она одна, но мальчику показалось, что он услышал целый хор вздохов. Сахи посмотрела в пол и тихонько пробормотала себе под нос. «Кто это? Кто попался? Опять Чхон? Ну и как мне вести с вами дела?» В школе Сахи знали почти все. О ней много болтали, например, что она видит призраков, что она безумна или что занимается актерским мастерством, поэтому частенько разговаривает сама с собой, даже когда рядом никого нет. Джоу, конечно, тоже знал Сахи, хотя они не перемолвились и словом. Сахи, продолжая бормотать себе под нос, вошла в комнату, куда только что собирался войти Джоу. Сама же сказала, что никому, кроме теней, туда входить не разрешается. Она разве тень? Сахи правда была странной, как и говорили слухи. Джоу совсем не хотелось с ней связываться. Вскоре она вышла из комнаты с маленькой стеклянной бутылочкой, в которой была заключена тень почтового ящика. Джоу просто сказал наугад, но у Сахи правда оказалась эта тень. Когда удивленный Джоу протянул руку, чтобы взять бутылочку, Сахи произнесла: «Дай-ка я кое-что объясню, прежде чем отдать ее тебе. Не каждый может войти в магазин теней «Лунный свет», а только тот, у кого на душе неспокойно, мрачно. Мы продаем только такие тени, которые подходят нашим клиентам. К счастью, я вижу, что тень почтового ящика, которую ты хочешь купить, очень тебе подходит. Ну, держи». Джоу растерянно взял стеклянную бутылочку. Внутри тень отливала красным. Кажется, это была именно та самая, которая оторвалась от почтового ящика. «Ого! Она настоящая! А сколько стоит эта тень? Я еще не продаю их официально, а только проверяю, как работает магазин, поэтому отдам ее тебе даром. Но запомни, если тень начнет себя необычно вести, обязательно приходи сюда. Если случится что-то странное, нужно будет сразу все исправить». Джоу понятия не имел, какие могут появиться странности, но кивнул. «Хорошо. Но что делать с этой тенью?» В ответ Сахи молча подошла к противоположной стене и указала на надпись «Театр теней. Лунный свет». Она взяла со столика электрическую свечу и поднесла ее к стеклянной бутылочке. Как только свеча зажглась, на стене возникла тень почтового ящика. Когда Сахи приближала свечу, тень становилась больше, а когда отдаляла — меньше. Девочка меняла расстояние между свечой и стеклянной бутылочкой, пока тень не оказалась размером с реальный почтовый ящик. Тут же изображение на стене обрело объем, как будто ящик стал настоящим. «Ух ты, как круто!» — вырвалось у Джео само собой. «Здесь продаются непростые тени. Они живые и совершенно настоящие. Могут исполнить желания или показать приятные воспоминания. Тень почтового ящика доставляет письма людям, которые им пользовались, но только живым». Услышав слово «живым», Джео загорелся надеждой. Раз Джей отправляла ему через этот ящик открытку на день рождения, может, он сумеет отправить ей письмо? И если у него получится, значит, Джей жива. «Как я узнаю, что письмо отправилось?» спрашивает. «Как узнать, что письмо отправилось?» «Ладно», — прошептала Сахи вместо ответа, а затем сказала. «Если письмо не отправится, почтовый ящик его выплюнет. Как будто у него отрыжка. Тьфу!» Хотя Сахи вела себя все подозрительнее, Джео мог думать только о том, как бы послать письмо Джей. Ему хотелось поскорее убедиться, что с сестрой все в порядке. И тут Джео вспомнил об открытке, которую сунул в рюкзак в школе. «Можно я отправлю кое-что прямо сейчас?» Сахи, увидев, каким серьезным стал Джео, кивнула. «Конечно! Я помогу!» Джео достал из рюкзака открытку и с помощью Сахи поднес ее к электрической свече, чтобы создать тень. Когда тень открытки стала подходящего для почтового ящика размера, Джео приблизил ее к отверстию для писем, которое тут же раскрылось. Тень открытки мгновенно затянула в ящик, и через секунду оттуда послышался звук, словно кто-то листал бумажные страницы. Сахи, глядя на зачарованно застывшего Джео, широко улыбнулась. «Ну как? Удивительно, да?» Джео дрожащим голосом спросил у Сахи. «Письмо отправлено?» «Ага. Раз он его не выплюнул, значит, оно ушло куда нужно». Из глаз Джео брызнули слезы. Джей жива. Он и прежде твердо верил, что она жива, но лишь сейчас убедился в этом доподлинно. Поэтому первым делом ощутил облегчение. Слова Минджи о том, что Джей не сможет ответить, потому что стала призраком, впивались в душу Джео. Но письмо-то отправилось. Он хотел поскорее сообщить радостную новость маме и папе. «Эй, Чонджео! Ты чего ревешь? Тебе так грустно, что письмо ушло?» Когда Джео внезапно расплакался, Сахи растерялась, не понимая, что делать. «Нет, я так рад и плачу от радости. Я объясню все позже. Мне надо скорее домой. Подожди, ты должен взять тень!» Сахи поймала Джео, который уже поспешил к выходу, чтобы дать ему стеклянную бутылочку с тенью почтового ящика и электрическую свечу. «Кое в чем нужно быть осторожным. Прежде всего, никогда не вынимай тень из бутылки. Она не ускользает только потому, что заперта внутри. А как только ты достанешь ее, она постепенно лишится жизненной силы и исчезнет». «С чем же еще следует соблюдать осторожность?» Сахи подперла рукой подбородок и задумалась. Джео так хотелось побежать домой, что он топтался на месте. «Остальное расскажешь потом. У меня, правда, очень срочное дело, и мне пора». «Вспомнила. Тень обязательно нужно хранить там, где есть свет. Если оставить ее надолго в темноте, границы предмета размоются, и тень может просочиться через стекло и оказаться снаружи или просто растаять. А? Куда же он делся? К тому моменту, когда Сахи вспомнила второе предупреждение, Джео уже выскочил из магазина.